Глава 14. Амир. Амир хотел это сделать с их самой первой встречи, потому что уже тогда знал, что эта девочка особенная. Не такая, как подавляющее большинство в его кругу общения. Да, проблемная, да, наивная и ведомая своими же эмоциями, но ее искренность обезоруживала. Его влекло к ней со страшной силой. Как зависимых от адреналина тянет совершать все более сумасшедшие вещи, так и его колотило всего. Стоило только подумать о Лии. А когда сейчас увидел ее там, в этих лосинах обтягивающих, в мозгах заискрило. Он прекрасно знал и своих знакомых, и других, проводящих время в баре. Для них она кусок свежего мяса, которое можно разорвать, наброситься неважно каким количеством и драть. Как представил, все пробки выбило, потому что, блядь, это же Лия. Девочка, что смотрит на него открытым, доверчивым взглядом, и так откровенно признается в своих желаниях, без жеманства, без наигранного поведения, сказала, как в лоб выстрелила. Нырнув между мягких губ языком и почувствовав, как Лия мгновенно ответила на поцелуй, Амир потянул ее на себя. Невесомая, хрупкая, как хрустальная статуэтка, она оказалась на его коленях. Прохладные ладони тут же легли на его плечи, будто Лия только и ждала этого, а у него кровь понеслась по венам с бешеной скоростью. Не думал, что простая девчонка будет так на него действовать. Простая, потому что не разбалованная деньгами и вниманием мужчин. Амир мог дать руку на отсечение, что она еще невинна, потому что то, как краснела Лия, когда их взгляды сталкивались, или когда он прикасался к ней, было чем-то настолько удивительным, что у него все внутренности обдавало огнем. Хотелось еще. Пойти дальше. Сорвать все тряпки и гладить, изучать, пробовать на вкус девичье тело, пока эта девочка бы не зашлась в оргазме под ним. Скользнул руками по изящной спине и стянул по рукам ветровку. Она не мешала. Ему Лию чувствовать хотелось кожа к коже. Девочка отстранилась, смотря ему в глаза, как пьяная, дышит тяжело и молчит, дрожит только. Амир почувствовал, как ее большие пальцы его шею погладили, и едва глаза не закатил от возбуждения. Когда его последний раз так торкали женские прикосновения, чтобы как по оголенным нервам? Он не помнил. Ко всему давно привык, в жизни многое попробовал, но сейчас эти ее легкие касания, как самая первая доза героина. Нейрохимический баланс в мозгу засбоил, вызывая острый, ни с чем не сравнимый кайф. «Передумала вести меня домой?» — прошептала Лия. «Да. Или ты хочешь?» — спросил скорее для проформы, потому что прекрасно понимал, что это не так. «Нет, я к тебе ехала. Боялась, что не дождешься, не отвлечешься на другую». Ее искренность не просто подкупала, нет. Иногда ее ответы вгоняли в ступор, потому что, ну, какая девушка признается в том, что боялась быть замененной? А она не боится выглядеть уязвимой. И от этого у него двойственное ощущение. Хочется ее защитить и закрыть собой от всей грязи мира. А с другой стороны, окунуть в эту порочную грязь вместе с ним. Показать ту сторону удовольствия, о которой она даже не подозревает. И плевать на разницу в возрасте. Пусть другие заморачиваются нравственными вопросами, он же будет делать то, чего жаждет все его нутро. Амир надавил сзади Лии на шею, подтолкнул к себе. Поймал манящие влажные губы, языком поддел ее ловкий язычок и услышал рваный стон. Девушка заерзала на нем, высекая искры из глаз. Мужчина резко сжал ее талию, фиксируя на месте и вжимая в свой напряженный пах промежностью. Только бы не двигалась, иначе его разорвет. Тяжело дыша посмотрел в затянутые поволокой глаза. Лию не напугал его напор, нет, никакого испуга на лице не читалось, только голод, такой же, как и у него. Она мелко дрожала, как если бы находилась на самой грани. Зрачки расширены, голубизны радужки почти не видно, а изо рта вырывается тяжелое дыхание. «Я не зайду далеко», — — пообещал Амир, возобновляя движение руками по стройной спине. — Медленно, осторожно, чтобы не напугать. — Хорошо? — Да. — Я могу остановиться. Пока еще могу. Отрицательно мотнув головой, она коснулась его губ своими. — Нет, целуй меня, пожалуйста. Я хотела этого с того самого раза в клубе, когда ты впервые меня поцеловал. Очередное откровение, вышибающее мозги. Поймав алые губы, мужчина снова набросился на них, слыша шипение собственной крови под кожей. Она была прекрасна. Это создающая вокруг себя проблемы девочка. Амир всегда брал девушек так, как ему хотелось. Они и сами были не против. Но сейчас... с ней... Дьявол, с Лией все было иначе. Ее хотелось не трахать, а залюбить. До громких стонов и сорванного голоса. Шахин целовал Лию долго, пил тихие стоны, терзал губы. Пробравшись под тонкую ткань туники, медленно заскользил ладонью вверх по молочной коже. Погладив ребра, почувствовал кружевную ткань лифчика и, осторожно сдвинув пальцами чашечку, накрыл небольшую грудь ладонью. Лия дернулась, но он не дал ей отстраниться. Просто не способен был. Дьявол, если до этого он думал, что он под кайфом, то ошибался. Твердый и упругий сосок врезался ему в кожу, ее мужчины зубы свело. Разорвав поцелуй, задрал кофту выше и, не дав Лии возможности опомниться, обхватил его губами. Маленький, розовый. Он втянул его в рот, как вдруг почувствовал, как по телу Лии прошла мощная волна дрожи. Ее выгнуло. Девочка вцепилась в его плечи руками и несколько раз вздрогнула, прижимаясь промежностью к его твердому паху. Мужчину потрясло. Парализовало, как от яда, вызывающего нарушение работы мышц. Амир был достаточно опытен, чтобы не понять, что она только что кончила, вот так, просто от самых невинных ласк. Резко поднял голову, ловя растерянный взгляд синих глаз. Лия в ужасе закрыла лицо ладонями и всхлипнула, и уткнулась ему в шею, как будто спрятаться хотела. А его кроет, держит ее, все еще слегка подрагивающую от удовольствия, и, кажется, слез и поверить не может. У него были чувственные девушки, были и те, кто наслаждался ласками отдельных частей тела. Но чтобы вот так, от пары поцелуев и касаний, это впервые. «Прости меня». Услышал шепот сквозь слезы. — Прости, пожалуйста. — Простить? За что? Пятерню в шелковистые волосы запустил и потянул на себя, заставляя в глаза посмотреть. Она действительно плакала. — Это у тебя впервые? — спросил, стирая большими пальцами слезы. — Нет. Но раньше, когда это происходило, мне этого не хотелось. Это было ужасно. Как это? Неважно. Быстро замотала головой, отводя взгляд и краснея. Просто не хотела, и все. Амир сощурился, в мозгах завертелось. Как можно не хотеть оргазма? Тебя кто-то заставил. Принудил. Амир, пожалуйста, я не хочу об этом говорить. В фиалковых глазах блеснула брезгливость и отторжение. А его волной ярости окатило. Руки на тонкой талии сжались так, что Лия на него испуганный взгляд скинула. — Ну, сейчас это не так, — начала объяснять, заметив, как изменилось выражение лица мужчины, став угрожающе опасным. Подумала, что он на нее злится, глупая. — Я не знаю, почему это происходит. Думала только при конкретных ласках, но сейчас мне просто стало так хорошо с тобой, что я перестала себя контролировать. Господи, это ужасно! Я ужасная! Снова руками закрылась, а мужчина оттянул их в разные стороны и обхватил смущенное лицо сильными ладонями. Это не ужасно. Это подарок, Лия. Ты даже не понимаешь, какой. Я не хочу такого подарка. Лучше бы я была нормальной, чтобы никто не... Скривилась, не договорив, и он понял, что его догадка оказалась верна. Она явно кого-то боялась, а у него кулаки зазудели, черная пелена перед глазами опустилась. Нутро требовало пройтись по тому, кто ее так запугал. Но это потом. Сейчас она все равно ничего не скажет. И так закрылась вся. маленькая. Нормальных уйма. А ты одна такая. Ее слезы выворачивали наизнанку, потому что она даже не понимает, что о подобном многие только мечтают. Некоторым на то, чтобы получить оргазм, требуется время. Определенные ласки, она получает это с легкостью. Маленькое соблазнительное совершенство. «Я тебе покажу, как это может быть», — хрипло произнес Амир, смотря прямо в блестящие от слез глаза. «Главное, не закрывайся. Расслабься и доверься мне. Я не сделаю тебе больно. Будет не просто хорошо, будет космос и звезды. Обещаю». Мужчина провел большим пальцем по ее приоткрытым губам и коснулся подушечкой влажного языка. Возбуждение поглотило каждую его клетку, как одичавший зверь. Оно сводило мышцы, жгло расплавленной сталью. «Доверяешь мне?» Лия слабо кивнула. Не отрывая от нее взгляда, мужчина медленно повел руку вниз, надеясь, что она не начнет зажиматься и закрываться. Пальцами коснулся воспаленной кожи, зацепил сосок, плоский живот. Потянул за широкую резинку лосин и неторопливо просунул в них руку. Лия охнула, распахнув глаза. От смущения зажмурилась и уткнулась лбом в лоб Амира, крепко зажимая стальные плечи пальцами. Он еле сдерживал себя, скользя вдоль гладких складок пальцами и собирая ими влагу. «Блядь, это невыносимо, она же просто совершенство. Незапятнанное совершенство в его далеко не совершенной жизни. О какой ненормальности дьявол может идти речь?» «Амир!» Горячий шепот обжег его губы. «А если я... снова?» «Сделай это, когда тебе захочется. Не сопротивляйся. Дай мне это, когда станет невыносимо сдерживаться. Поняла?» Лия кивнула и прикусила губу, когда его пальцы потрогали клитор. Амир надавил ей на затылок и начал целовать. Глубоко, жадно, остервенело, пока Лия не начала расслабляться, отвечать ему с не меньшим пылом. Обняла его за шею, сама не осознавая, что приподнимает бедра, и тогда Амир ввел в нее один палец. Почувствовав преграду, понял, что это все. Проклятый конец его привычной жизни, потому что теперь он ее не отпустит. Эта девочка будет принадлежать ему. Его дьявольское искушение, его искупление за все сотворенные за жизнь грехи, награда за то, через что пришлось пройти. Изо рта Лии вырвался стон, пулей пробивая его горло. Да, он покажет ей какое-то наслаждение, ведь ее чувственность — это подарок не только Лии, но и ему. Влажные стенки сжались вокруг его пальца, когда Амир немного вышел из влажной плоти и снова толкнулся вглубь, одновременно с этим зажимая острый сосок между пальцами. Лия тут же вскрикнула и забилась в сладком оргазме. Рехнуться можно. Амир чуть не зарычал, насколько это было ошеломляюще. Он и не подозревал, что так бывает. Откинул голову на подголовник, продолжая осторожно ласкать воспаленную плоть пальцами, успокаивать, пока Лия продолжала подрагивать в его руках. Только теперь лицо не прятала. Смущенно смотрела ему в глаза, даже не подозревая, что его ломает просто от того, как дрожат ее ресницы в этом расслабленном состоянии. Понравилось. Неспешно убрал руку и почувствовал, как за ребрами мощным взрывом вспыхивает, когда Лия вдруг доверчиво легла ему на грудь. «Очень. Я всегда думал, что я больная, если такое происходит». «Это не болезнь. Это сверхчувствительность, и этого не нужно бояться». «С тобой нет». «А с кем да?» «Неважно, это в прошлом». «Нет, малыш, теперь все, что касается тебя, не может быть в прошлом. Амир узнает, кто посмел тебя тронуть и уничтожит эту мразь». У мужчины горел каждый нерв от возбуждения, сердечная мышца работала в усиленном режиме, пока Лия, лежа на его груди, пальцами водила по его руке. Такая маленькая и нежная. Он и забыл, когда вот так обнимал кого-то. Девушки пытались оставаться у него до утра после проведенной ночи, но у Шахина никогда не возникало желания приласкать их. Никогда. До сегодня. Спасибо. Услышал тихий голос Лии и погладил ее спину. За что? За то, что сделал ужасный день прекрасным. Гости не оправдали ожидания? О, ты не представляешь даже. Амир расслышал в девичьем голосе горечь, которая снова полоснула его похлеще лезвия ножа. Как-то внезапно, неожиданно даже для него самого, все, что касается этой девочки, стало критически важно. Ты не разозлишься, если я попрошу тебя отвезти меня домой? Лия подняла на него лицо, а он захлебнулся в глубине фиалковых глаз. Кивнул и еще раз поцеловал раскрасневшиеся гранатовые губы. Отвезу.